Глава 40. Сжимаю крепче фонарик, он все еще у меня в руке. Но включать его не тороплюсь. Если я сделаю это сейчас, Руслан может быстро меня обнаружить. Поэтому терпеливо жду, пока за дверью не стихнут шаги мужчины, и только после этого включаю свет. Дверь с этой стороны выглядит как обычная, деревянная, пусть и потрескавшаяся в некоторых местах. Бархатная обивка была только снаружи. Она выполнена в тон стенам зала, поэтому вход в комнату незаметен. Его может найти только тот, кто знает точно, где искать. Скорее всего, я первая за долгое время, кому удалось обнаружить помещение. По моим ощущениям, здесь никого не было уже очень долго. Веду лучом света по комнате. Тут нет окна, зато есть письменный стол и стул. А еще большой стеллаж, уставленный книгами, и несколько полок на стене. Небольшая комната, но тут ощущается порядок. Книги аккуратно расставлены, пусть и покрыты слоем пыли. На столе только набор письменных принадлежностей и старая керосиновая лампа. Стул аккуратно приставлен к столу. Кто же хозяйничал здесь? Наверняка это кто-то педантичный. Чувствуется привычка расставлять все по местам. О том, что тут наводят порядок сейчас, и думать не приходится. Все обветшало и покрылось пылью. Встаю с пола и отряхиваюсь. Осматриваю стены. Кроме полок, тут еще несколько картин в рамках, на которых изображен особняк. Я сразу узнаю здание. Сколько фотографий с его изображением я изучила? Десятки? Сотни? Но ни разу мне не попадались картины. А тут сразу три штуки с разных ракурсов. Виден и дом, и фонтан перед центральным входом, и пара мраморных львов у лестницы. Этих львов не было ни на одном фото. Возможно, скульптуры были разрушены или вывезены, ведь дом несколько раз переходил из рук в руки. Остались только постаменты по обе стороны от лестницы, именно там, где они и были изначально. А я все гадала, для чего они? На фотографиях, что мне показывал дядя Ваня, на них стояли мраморные вазы, в которых весной высаживали цветы. Но львы, как на картине, выглядят более органичным решением. И почему я не подумала о таком варианте раньше? На второй картине особняк изображен со стороны сада. Именно про этот сад и говорил дядя Ваня. Я планировала восстановить его, но пока не добралась до этого. Сад прорисован настолько детально, что можно даже разобрать, какие деревья и где посажены. Полезная находка. Нужно бы забрать ее, чтобы распланировать посадку деревьев. На третьей картине дом просматривается снизу от реки. Он весь как на ладони. Выглядит внушительным маяком былого величия. Пожалуй, эта картина меньше других несет какую-то полезную информацию в плане реставрации. Но именно она дает ощущение славы и величия рода, который когда-то был богат и знатен. Именно это величие и зацепило меня 2 года назад. Знала бы. Эх! Говорила же мне мама, что нельзя лазить в чужой дом. Ну ладно, она такого не говорила. Но это потому, что ей бы и в голову не пришло, что ее дочь может придумать карабкаться по ветке кустарника, чтобы залезть в заброшенный дом, у которого к тому же хозяин имеется. И разрешение на экскурсию он не выдавал. Ох, мама! Знала бы ты. Вожу лучом света по полкам с книгами. К классическая литература, есть книги на английском и французском. Но не только художественные произведения. Тут еще есть книги по астрономии столетней давности, геометрия, физика, логика. Есть несколько книг по медицине и лекарственным растениям. И книга с интригующим названием, декларирующим правила постройки дома. Вряд ли особняк построен по описанным в ней правилам. Ведь эти книги напечатали уже после того, как дом был здесь. Вытаскиваю одну из книг. Подсвечивая себе фонариком, пытаюсь читать. Слог непривычный для современного человека, но его легко можно разобрать. А это что? Интересно. Раньше мне не попадались книги о других планетах. И самое странное, в них говорится о различных формах жизни на них. И довольно подробно. А нам почему такого не рассказывают? Наоборот, говорят, что мы одни во Вселенной. Очень интересно. Тут еще по садоводству книги есть. И о ведении хозяйства. Я не знала, что такие книги вообще существуют. А тут ими уставлена вся стена. Еще и на полках что-то есть. Перевожу луч света в сторону полок. Тоже книги, но есть и чертежи дома, зарисовки на пожелтевших листах. А еще красная комната, ее планировка и калькуляция затрат по обивке стен и инвентарю. Оказывается, планом были предусмотрены стулья и стеллажи. Это теперь их там нет. А раньше, похоже, были. Просматриваю чертежи в кожаной папке. Это план территории и разметка под какие-то здания. А на следующем листе расписаны здания. Конюшня, коптильня, оранжерея. Также расписан план работы водонапорной башни, остатки которой я видела недалеко от дома. В современном мире она, конечно, не нужна. Но когда-то это строение было одним из самых важных для обеспечения комфортного проживания в доме. Отодвигаю ящики стола. Тут тоже есть чертежи с разметкой территории и обозначением траншеи для подвода воды. Если я поняла правильно, то по задумке того, кто это рисовал, должно было получиться что-то наподобие автоматического полива. Только вода текла бы постоянно. И как ее перекрывать на зиму, я не нашла в описаниях. Может, кто-то просто не успел реализовать свою задумку. На самом дне нижнего ящика нахожу блокнот в кожаном переплете. Наплевав на пыль, опускаюсь на стул и открываю находку. Размашистым почерком на первой странице сделана надпись «Моим потомкам и их детям». Сердце пропустило удар. Этот блокнот писал кто-то из тех, кто жил в этом доме задолго до меня. Кто-то из этой семьи, у которой тайн больше, чем у мадридского двора. Судя по почерку, это тот самый человек, который составлял все найденные схемы и чертежи. Мне стало неловко от того, что заглядываю туда, куда меня не звали. Эту комнату я нашла совершенно случайно. И совсем не случайно отыскала блокнот. Вдруг есть тайны, которые лучше не знать. Может, мне не стоит собираться еще глубже в кроличью нору? А может, только тут я и найду ответы на вопросы, которые взрывают мне мозг?